О его прежней жизни никому из ее близких ничего не было известно, кроме того, что он сам о себе рассказывал. Да и едва ли. Даже если бы Элизабет могла это сделать, ей пришло бы в голову выяснять, что он в действительности собой представляет. Его внешность, голос, манеры сразу создавали впечатление, что ему присущи все добродетели. Она попыталась восстановить в памяти какой-нибудь его благородный поступок, какую-нибудь отличительную черту, которая бы доказывала его порядочность и опровергала нападки на него мистера Дарси, или хотя бы вспомнить о каком-либо хорошем качестве, которое показалось бы несовместимым с приписываемыми ему Дарси годами праздной и порочной жизни. Но ничего подобного припомнить она не могла. Ей было легко представить его себе во всем очаровании его манеры наружности, но ей не удавалось восстановить в памяти ничего, говорившего в его пользу, кроме всеобщего одобрения знакомых и симпатии, которую он вызывал своей внешностью. После продолжительных размышлений Элизабет снова взялась за письмо, но, увы, следовавшее дальше описание его попытки соблазнить мисс Дарси как-то перекликалась с происшедшим накануне разговором между Элизабет и полковником Фицуильямом, и вдобавок ей предлагалось обратиться за подтверждением всех подробностей к самому полковнику, от которого она еще раньше слышала, что он полностью осведомлен о жизни мисс Дарси и порядочность которого не вызывала сомнений. В какой-то момент она и вправду вознамерилась расспросить его. Но ее остановила мысль о щекотливости темы, которую нужно было затронуть, и она окончательно от этого отказалась, сообразив, что мистер Дарси едва ли рискнул бы сослаться на кузена, не будучи вполне уверен в его поддержке. Она прекрасно помнила все подробности своего разговора с Уикхемом во время их первой встречи в доме у мистера Филлипса. Многие его выражения были еще свежи в ее памяти, и Элизабет внезапно осознала, насколько неуместно было со стороны Уикхема рассказывать о подобных вещах ей, едва знакомому тогда для него человеку, и удивилась, что эта простая мысль прежде не приходила ей в голову. Она ясно увидела, как неприлично вел себя Уикхем, стараясь всюду обратить на себя внимание. Его утверждения не согласовывались с его поступками. Ей припоминается, как он хвастался, что ему нечего бояться встречи с мистером Дарси, и что пусть мистер Дарси сам покинет эти места, а он и не подумает уезжать. И вместе с тем он не посмел явиться на бал в Незерфилде всего через неделю после этого разговора. Она вспомнила, что до отъезда Незерфилдской компании из Хартфордшира он не рассказывал своей истории никому, кроме нее. Зато после их отъезда эту историю узнали решительно все. Стремясь опорочить мистера Дарси, он не брезговал ничем, и в то же время, говоря ей о своей преданности памяти Дарси отца, утверждал, что эта преданность не позволяет ему плохо говорить о сыне своего благодетеля. Как изменился теперь в ее глазах каждый поступок мистера Уикхема. Ухаживание за мисс Кинг объяснялось ничем иным, как его низкой расчетливостью.